И свидетельствовал Иоанн, говоря: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, то есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». От Иоанна, 1 глава, с 32 по 34 стих. В прошлой беседе затрагивался вопрос о Иоанновом крещении. Там же затрагивалась истина о крещении Духом Святым, автором которого является Господь Иисус Христос. Стих 11, глава 3 Евангелия от Матфея. В вышепрочитанных стихах мы видим свидетельство Иоанна Крестителя о Христе. Там можно заметить одну фразу, которая может показаться для нас довольно странной, а именно: Иоанн говорит в 33 стихе так: «Я не знал его». Возможно ли это? Ведь мать Иоанна, Елисавета, была родственницей Марии, родившей Господа Иисуса Христа. Луки 1:36. Возможно ли, чтобы Иоанн не знал Господа до его крещения? Есть несколько объяснений по этому поводу. Первое. Он, то есть Иоанн, не мог в силу каких-то причин лично встретиться с Господом до крещения в Иордане. В настоящее время тоже случается, когда близкие родственники долго не бывают знакомы между собою, благодаря различным затруднениям. Кроме того, можно допустить, что Иисуса и Иоанна Бог мог приготовлять к их призванию каждого особым образом. Конечно, можно допустить, что Иоанну его мать говорила о Христе, но это еще не доказывает, что между Иоанном и Иисусом Христом имело место личное знакомство. Поэтому некоторые допускают, что Иоанн Креститель лично не знал Иисуса, не только как Мессию, но даже и как родственника. И только при встрече у Иордана, при одном взгляде на лице Господа, или, может, Вадим духом пророческого ведения, узнал того, кого пред собою видит, и поэтому удерживал его от крещения. Стих 14, глава 3 от Матфея. И свои выводы они основывают на том, что Иоанн Креститель находился в пустыне до явления своего Израилю, Луки 1:18, то есть в пустынях южной части Палестины. Господь же Иисус Христос воспитывался и жил в Назарете Галилейском, то есть в северной части Палестины. Второе. Но также допустимо и то, что Иоанн Креститель мог иметь какую-то информацию о Господе, и что до встречи его с Иисусом Христом на Иордане он не был совершенно неосведомленным о личности, во имя которой он призывал народ к покаянию. Обратим наше внимание на слово «знать». В оригинале иногда слово «знать» указывает на прогресс в знании. В других случаях другое слово, имеющее связь со знанием, говорит о полноте знания. Например: «И вы не познали его, а я знаю его». Слова Господа Иисуса Христа записаны в Евангелии от Иоанна 8:55. И выражение «и вы не познали его» говорит о том, что иудеи не начали познавать Отца. Тогда как в выражении «а я знаю его» Господь говорит о том, что Он знает Отца совершенно. Иоанн Креститель словами «я не знал его» не обязательно говорит о совершенном незнании Господа, но о ограниченном знании, неполноценном, по сравнению с тем значением или знанием, которое он приобрел во время крещения Господа Иисуса Христа. Допустимо ли это? Конечно. Человек рано утром, еще в сумерках, видя славу луны и утренних звезд, может воскликнуть: «Я знаю естество и чувствую славу света». Но увидя удивительный восход солнца, он только тогда оправдается, говоря: «Нет, до этого я еще не знал сущность света». Иоанн мог знать Иисуса Христа как своего родственника, мог знать его как того, который сильнее и славнее его. Но при всем этом, там, на реке Иордан, при крещении, Иоанн понял, что его прежние знания слишком убогие, что они блекнут по сравнению с тем, что он получил при крещении Иисуса. А что смог бы сказать креститель, если бы он был на месте Иоанна Богослова и видел все то, что видел Иоанн Богослов на острове Патмос? И что бы он сказал бы о своем знании тогда? А не говорит ли этот случай и нам с вами о том, что наши знания в духовной области неполноценны, и что есть возможность, по милости Божьей, обогащаться ими более и более? И это так. С 35 стиха 1 главы по 44 стих повествуется о первых учениках, последовавших за Господом Иисусом Христом. Андрей, брат Симона Петра, находит своего брата и приводит его к Иисусу Христу. Об этой встрече сказано так: «И привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, то есть на Петра, сказал: „Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень, Петр“». Это были пророческие слова о Петре. Ибо Господь предвозвестил: «Ты наречешься Кифа». О чем говорил здесь Господь? Объяснение к этому стиху мы находим, читая из 16 главы от Матфея с 15 по 18 стихи. В стихе 18 сказано так: «И я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Слово «кифа» на арамейском значит «камень», или на греческом «петрос», то есть «Петр». Камень – символ твердости, и наименование «так Симона» указывает на его будущую твердость веры, ибо камень нелегко обработать, но после обработки долго удерживает приданную ему форму. И что противоположно имени его отца, носящего смысл «голубь», то есть Иоанна. Для чего Господь меняет имя Симону? Он этим показывает, что он тот самый, кто и в Ветхом Завете изменял имена, назвав Авраама Авраамом, Сару Сарой и Якова Израилем. И это было не без цели, а для того, чтобы само наименование людей было для них напоминанием благодеяний Божиих. В чем испытал благодеяние Божие Петр? Некоторые пробуют доказать, что особым благодеянием Божьим для Петра было то, что он являлся скалой, на которой строилась церковь Господа Иисуса Христа. И основанием для этого используют 18 стих и 16 главы от Матфея. Отметим, что в оригинале есть слово «петрос», то есть «камень Петр», и есть в этом же стихе и слово «петра» – «скала» или «массив». И здесь Господь говорит о скале, а не о камне, на которой построит свою церковь, что в данном случае является скалой – признание и исповедание Иисуса как Сына Божия. Как и говорится в стихе 16, главы 16 Евангелия от Матфея. Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Апостол Петр хорошо усвоил эту истину, и впоследствии он говорил так: «Он, то есть Христос, есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения».